Что это значит, уважаемый враг? Это значит, уважаемый враг, что мы ее этим не запугали. Да? И что делать? Придется, видимо, все же отдать ей детей немедленно. Пусть ей станет лучше, — лукаво сказал Ольмек. Мьянти, только что улыбавшийся, помрачнел. От этого другим может стать хуже. Вот что, уважаемый враг, сообщите Пятнице, что если она будет настаивать, то не увидит своих детей никогда. Но это неправда. То есть мы можем это устроить, но пусть неправда, — решительно сказал Мьянти. Какая мать не испугается этой угрозы? Какая мать, если ей предложат через 5 дней или никогда, выберет никогда? Ольмек не мог не оценить логики врага друга. — Ты иногда чертовски умен, — сказал он. — Даже умнее меня. Хотя этого не может быть. Не первый год на свете живу, — скромно похвастался Мьянти. — 2000 лет, — уточнил Ольмек, — а я 3500. Не такая уж большая разница. Ольмек передал угрозу Мьянти Пятнице, а тот Насте. Та подумала и сказала. Ладно. Тут же все успокоилось и пришло в норму. Ни ветра, ни грома, ни молний. Безоблачное синее небо, тишина. К Насте вернулась головная боль. То есть она опять ее почувствовала. Счастлив предложить вам завтрак, ласково проворковал Пятница. Спасибо. А нельзя сегодня устроить выходной? Счастлив напомнить вам, что у звезд не бывает выходных. Звезды всегда звезды, даже когда спят. И, может, даже больше. Иначе почему все газеты интересуются, как они спят, где спят, с кем? Ну-ну! — оборвала Настя. — Не надо пошлостей. — Это не я, это газеты. Они, между прочим, даже детям на глаза попадаются, а печатаются для таких, как вы. Ну уж нет. Я прочитал это случайно. — обиделся Пятница, но так будто счастлив был обидеться и начал сервировать завтрак. Настя только сейчас обратила внимание, что все разрушенное ею восстановилось в прежнем виде, а многое даже стало лучше. Зеркало больше, цветы пышнее и ярче. — Да, придется искать самой, — пробормотала она. — Почему через 5 дней? — Что-то они темнят. Говорят про какие-то выборы. Господи, только бы знать, что с детьми все в порядке. На душе у Насти было тревожно. Глава 26. Олег один встречает сборную команду СССР по футболу 1970 года. Олег один, поссорившийся с Олегом 2 и расставшийся с ним, брел по городу, высматривая других Олегов. На перекрестке притормозил автобус, и Олег один не поверил своим глазам. На боку автобуса крупно было написано «СССР». Не попал ли я в прошлое? С ужасом подумал Олег один, вспоминая сюжеты фантастических книг о путешествиях во времени, которые он читал в детстве. Потом он разлюбил фантастику, предпочтя реальную жизнь. Ужас его объяснялся тем, что в прошлом, при социализме, ему было нечего делать. Он ведь финансист, крупный, талантливый. А кем он мог стать в советских условиях? В лучшем случае директором банка за одну зарплату. Потому что, как знают взрослые, а детям и подросткам напомним, при социализме не существовало частной собственности на имущество и на деньги. Никто не мог иметь ничего много. Все имели одинаково мало, за исключением жуликов. Жулики, конечно, и сейчас имеют много, но иногда много имеют и честные люди. Реже, конечно, но все-таки бывает. Вот вам хотя бы одно преимущество капитализма. Если другие, не знаю. Сложный вообще вопрос. Не сейчас. Тут окно автобуса приоткрылось, выглянул крепкий молодой человек и весело спросил: «Эй, ты че такой странный? Ты живой, что ли?» Олег один не понял. Почему быть живым означает быть странным? Но он так обрадовался голосу этого парня, первому настоящему голосу, который он услышал на этой улице, что радостно ответил: «Живой, живой!» «И русский вроде?» «Да». «Откуда?» «Из Москвы». «И как она там?» «А вы не знаете?» «Ну да, вы же из прошлого». В автобусе дружно рассмеялась дюжина молодых здоровых голосов. «Лезь к нам, расскажем», — предложил парень.